Глава вторая. Я горела и дико страдала от жажды. Хотелось окунуться в воду, пропитаться ею насквозь, чтобы потушить этот непереносимый пожар, в котором сгорало все, что я раньше из себя представляла. Все наносное и все самое сокровенное, оставляя после себя лишь пепел несбывшихся надежд и всепоглощающую жажду и желание напиться. Неожиданно хаотичный поток чувств и мыслей прервался, поглощенный темнотой. Очнулась от того, что нечем было дышать. Сделав судорожный вздох, ощутила, как в легкие хлынул поток воды, от которой всю грудь прошила пронзительная боль. Единственная мысль «мне немедленно нужен воздух» заставила действовать мое тело в собственной спасательной операции. Сделав мощный рывок вверх на пределе возможностей, я вытолкнула тело на поверхность, и как только лица коснулся порыв ветра, судорожно вдохнула, с трудом проталкивая воздух в легкие. С полминуты побарахтавшись в воде, я, наконец, смогла добраться до твердой поверхности и вытащить себя из водоема хотя бы наполовину. Я лежала на жесткой земле, цепляясь пальцами и ногтями за жалкие, редкие кустики травы, вырывая их с корнями, и не могла надышаться этим таким вкусным и необходимым мне воздухом. Откашлившись, при этом чуть ли не выплюнув свои легкие наружу, замерла, наслаждаясь мгновением покоя и пытаясь восстановить дыхание. Как только мне это с горем пополам удалось, начала рывками выбираться из воды, а то ног от холода уже практически не чувствовала. Сделав еще пару рывков, с удивлением поняла, что мне на спину что-то сильно давит и тянет назад, поэтому пришлось выложиться по максимуму, приложив все оставшиеся силы. Но пока судьба была ко мне благосклонна, несмотря на произошедшие трагические события, воспоминания о катастрофе, в которой я могла погибнуть, прошило насквозь, заставив скрючиться в позе эмбриона и стонать от пережитого кошмара. Не знаю, сколько времени прошло, пока не ощутила, что лежу на холодной земле и промозглом ветре. А в лицо светит двойное, кровавое солнце, медленно уходящее за горизонт. «Нет, нет, это все неправда! Это не может быть правдой! Я не сумасшедшая! Я просто... Может, просто авария? Или... «Меня по голове ударили?» Я непроизвольно заговорила вслух, пытаясь звуком своего голоса успокоить расшалившиеся нервы и заставить исчезнуть жуткие воспоминания о своей гибели и встрече со странными пятнами. Но результат оказался прямо противоположным, потому что вместо привычного, звонкого голоса из моего горла вырвалось мягкое грудное мурлыканье. Словно мой старый кот Васька снова песни поет, благодаря за ласку. Влажное от воды тело, быстро замерзающее на ледяном ветру, уже довольно сильно трясло от холода и пережитого стресса. Поэтому я решила, что сначала решу насущную проблему, а потом подумаю о том, что со мной произошло ранее. С трудом, опершись на руки, снова замерла, в недоумении рассматривая их, все сильнее округляя глаза. Я тупо пялилась на две руки, или точнее лапы, покрытые рыжевато-огненной короткой плюшевой шерсткой, и пальцы, увенчанные когтями, каждый в пару сантиметров длиной. И хотя все это смотрелось весьма мило и изящно, этакие хорошенькие лапки с коготками, но не по-человечески. Встав на ноги, я опустила взгляд вниз, рассматривая все остальное, и поняла, что начала тихо поскуливать от ужаса. Начиная с таких же когтистых лап ног, мягкий плюшевый пушок покрывал все мое тело, которое, в принципе, от человеческого отличалось только этим рыжим пушком и лапами. Собственно, те же ладони и ступни, только покрытые шерсткой и с коготками. Ближе к талии пушок становился едва ощутимым, лишь придавая персиковый оттенок красивой, полной груди с красными вершинками сосками, а потом, после красного перехода, в области шеи снова исчезал, оголяя лицо. Но это я уже поняла, когда уперлась взглядом в темную прозрачную воду небольшого водоема, из которого только что выползла. Присев перед ним на корточки, внимательно рассматривала свое отражение, все еще не в силах поверить, что это я и оно мое. Узкое вытянутое лицо с персиково-рыжим оттенком, длинные красные волосы, напоминающие пламя, сквозь которое мне пришлось пройти, чтобы родиться вновь. Даже намокнув, не утратили яркости и своей тяжестью тянули голову назад с непривычки. Ведь раньше я всегда носила короткую стрижку. Огромные зеленые глаза, почти как у людей, если бы не их размеры, украшены красноватыми дугами бровей и длинными густыми ресницами. Нос с широкими крыльями, которые нервно трепещут, яростно вдыхая-выдыхая воздух от накопившегося внутри напряжения. Красивые малиновые губы с торчащими изо рта парными белоснежными клычками и подвижные кошачьи уши с мягкими пушистыми кисточками на концах. Конечно, если смотреть на все это отстраненно, можно было бы сказать, что я весьма красивая зверюшка. Но если как на себя, то... Обалдеть! Я в шоке смотрела на себя и пыталась сдержать истерический смех, душивший меня изнутри. «Это что, я теперь такая? Это ж надо было брякнуть такое, чтобы меня вот этим сделали, а?» Мой горько мурлыкающий ехидный голос разрезал тишину, как только я вспомнила весь наш разговор с пятнами. Еще раз все мысленно прокрутив, обняв себя руками и сжавшись в комочек, я пыталась разложить информацию по полочкам, но все сильнее замерзала, и стало понятно, уже пора действовать. В этот момент по моим ногам скользнуло что-то теплое и пушистое. Сначала я инстинктивно хотела заорать, решив, что это змея, но рыжих змей с красными кисточками на конце не бывает. И я в полнейшем ступоре, оттопырив зад и сильно наклонившись, смотрела вниз, круглыми глазами рассматривая еще одну деталь моего нового тела. Такая длинная, рыжеватая деталь с пушистым кончиком, которая жила своей собственной жизнью и сейчас нервно трепетала, обвив мою ногу и постукивая кончиком по коленке. «Хвост! У меня есть хвост! С кисточкой!» Рот непроизвольно открылся, и я неосознанно сглотнула и тупо хихикнула. Хотя этот нервный смешок скорее напоминал гыгыканье олигофрена. «Хы-хы!» Я встрепенулась, выходя из оцепенения, и начала вставать на ноги. И именно в этот момент за моей спиной взметнулась какая-то тень, напугав меня до икоты. От резкого движения позади меня на автомате прыгнула в сторону в попытке развернуться к нападающему лицом и снова впала в ступор. Никого не было. Зато я кое-что почувствовала спиной и увидела краем глаза. Судорожно сглотнув вязкую от страха слюну, раздраженно отцепила от ляжки хвост, который судорожно цеплялся за ногу, мешая двигаться. Повела плечами и неуверенно повернула голову, натыкаясь взглядом на нечто, растущее у меня из спины. Все еще не веря своим глазам, снова подошла к воде и повернулась в полоборота, пытаясь рассмотреть все более подробно и обстоятельно. Рассмотрев повторно, нервно захихикала и начала икать от потрясения. Моя прежняя мечта идиота сбылась. Теперь у меня есть крылья. Мягкие, гладкие, покрытые огненными перьями крылья. Сейчас полураскрытыми, влажными от воды поникшими парусами тяжело свисают за моей спиной. Я попыталась почувствовать их как часть своего тела и, пару минут потренировавшись, смогла немного научиться ими управлять. На данный момент они хорошо послужили мне защитой от холода, окутав словно плащ. Да, эти высшие до сих пор лопаются от смеха, наверное, глядя на меня сверху. У, боги недоделанные! Слегка согревшись, наконец смогла хоть немного успокоиться и снова попытаться заняться своими насущными проблемами, такими как одежда, еда и жилье на ночь грядущую. А то стою непонятно где, причем голая, босая и голодная, да еще с крыльями и самостоятельным неконтролируемым хвостом. И вообще не мешает выяснить несколько вопросов. Кто я? Где я? И вообще, как дальше жить? Но мне снова помешали, причем самым нетривиальным образом. Оглядевшись, поняла, что нахожусь в странном, закрытом со всех сторон каменной стеной месте, посреди которого находится небольшой пруд, скорее всего, раньше служивший бассейном. В самом дальнем его углу полуразрушенная статуя женщины. Как только я сделала несколько уверенных, бодрых шагов в сторону только что замеченного рукотворного арочного прохода из этого колодцеобразного сооружения, как мимо меня что-то пролетело, упав рядом с водоемом. Вслед за этим небольшим круглым нечто пролетело нечто покрупнее, плюхнувшись рядом со мной, и при ближайшем рассмотрении оказалось обезглавленным телом мужчины, а тот круглый снаряд – его головой. Из обезглавленного тела все еще хлестала кровь, а я, укутанная крыльями, тряслась, как осенний лист, и держала пронзительную ноту. Выдохлась я быстро, видимо, такое множество необъяснимых и чудовищных событий, которые я пережила за последнее время, слегка притупили общие реакции. Только так впоследствии я бы смогла пояснить тот факт, что, резко захлопнув рот, щелкнув клыками и прекратив тем самым визжать, я, отступив от трупа на пару шагов, на цыпочках рванула в сторону выхода, при этом даже не задумываясь о том, что именно оттуда прилетело это. Просто трупов я боялась гораздо больше, чем живых. А зря. Как только я переступила незримую черту, пройдя под аркой, сделав шаг наружу из этого странного каменного мешка, на меня обрушились жуткий гвалт и грохот. Сотни кричащих людей, вопли раненых и умирающих, звяканье железа о железо, от скрипа которого меня тут же пробила нервная дрожь, вызвав толпу противных мурашек на руках и спине. Мой взгляд уперся в странную картину, словно вырванную из старого средневекового романа. Справа от меня до самого горизонта возвышались неприступные скалы и горные вершины. К одной из таких скал вплотную примыкал средневековый замок, окруженный неприступной стеной, выложенной из серого щебня и булыжников. Каменный мешок с одной стороны примыкал к замку, с двух других упирался в неприступную гору, уходящую в облака, низко нависающие над землей и грозящие в любой момент разразиться ледяным ливнем. А вот каменная арка выходила на небольшой участок между пропастью и глухой стеной замка, и именно на нем сейчас происходили жуткие, прямо-таки нереальные события, которые, судя по крикам, лязгу оружия и количеству участников, лишь являлись малой таликой того ужаса, в который меня так бессердечно забросили зловредные пятна высшие. Что помыкалось до скончания веков? Трое людей отбивались от пары трудно подлежащих описанию чудовищ. Причем меня поразили как люди, так и чудовища. Первые были одеты в длинные, грязные от пота и крови серые рубахи, потертые кожаные штаны, помятые тусклые латы и бились мечами и кинжалами. А вторые вообще были не понять кто. Какая-то смесь орков из фэнтези и очень лохматых псов. Я, открыв рот, все никак не могла осмыслить новую реальность, в которую попала, и только судорожно глотала воздух. Пялилась на этот сюрреализм и активно щипала себя за руку в надежде, что, возможно, все это сон, и я смогу проснуться. Но, чувствуя только боль от щипков и страх от окружающей действительности, шептала как молитву, пытаясь себя убедить. «Я нормальная, нормальная, нормальная». Но в голове не укладывалось все произошедшее со мной, и вообще хотелось броситься на землю и побиться головой.